Глава 5. На прогулке мы с девчонками разделились. Они убежали покупать себе обновки. Я же экономила, поэтому решила их дождаться в парке. Купила себе мороженое, так как день выдался жарким, и, оглядевшись по сторонам, хотела было перебежать дорогу, да только из-за поворота выехала карета с шестеркой Тейпи и снова чуть меня не зашибло. В последний момент кучер успел затормозить, а я отбежать обратно на обочину. И кто бы мог подумать, вышел из этой повозки. Горе папаша. Благо, не тот, которого я облила. Тот бы, наоборот, потребовал задавить меня. «Совсем жить надоело, бросаешься под Тейпи!» Возмутился кучер, отвлекая от созерцания эльфа. «Вдох-выдох, Катя. Дышим, выдыхаем, считаем до 10. Ты интеллигентная и воспитанная девушка. Тебя учили, что девушки всегда должны вести себя достойно. Никаких истерик, прямая осанка, подбородок повыше, холодный отстраненный взгляд и вперед. Мы шли гулять». «Стоять!» Рявкнул нервный папаша номер 2. «Лучше вам уехать да поскорее, пока я властей не собрала за нарушение правил дорожного движения!» — крикнула я и гордо перебежала дорогу. «Немедленно остановись!» — зашипел эльф, спрыгивая с кареты. «Очень надеюсь, бить не будут. А то вон как покраснело его лицо. Если что, я же отвечу. Иначе что?» Нагло заявила я, разворачиваясь и вздернув повыше подбородок. У бедолаги от шока слов ответных не нашлось. Он от возмущения даже остановился посреди дороги. Девушки в этом мире, особенно аристократки и эльфийки, были кроткие, воспитанные. Из воспоминаний Энелии помню, как ее бабушка учила вести себя в обществе, говорить тихо, скандалы не закатывать, вести себя прилично, уметь вовремя заткнуться и, конечно же, мужчинам не перечить. Я нарушила все заветы бабуленьки за одну минуту. Пока эльф хватал ртом воздух и гневно раздувал ноздри, я, улыбнувшись, помахала ручкой и затерялась в парке. Гуляя по ухоженным аллеям, мысленно «нет-нет» и возвращалась к этим двум мужчинам. Что-то в них было, кроме высокомерия. Поймала себя на мысли, что эта случайная встреча и перепалка подняла настроение. Я вообще не склочная девушка и считаю себя очень уравновешенной, но с ними все идет наперекосяк. «Попалась, нарушительница спокойствия!» Со мной сравнялся горе-папаша, тот самый, который чуть не задавил меня. Я оглядела его с ног до головы и остановилась. Злым он не выглядел и убивать вроде как не собирался. Смотрел предвкушающе и сверкал фиолетовыми очами. «Вы меня преследуете?» Скрестила руки на груди. «Дождетесь? Пожалуюсь на вас королю!» «Жалуйся. Я тебя внимательно выслушаю и все передам побратиму», — усмехнулся мужчина. «Поменяйте уже эту легенду», — фыркнула я. «Никогда не поверю, чтоб король или его соглядатай бегал за простолюдинкой». «Какая же ты простолюдинка, внучка графа Энелия Мигрелас?» Наконец подхватил меня под локоть и повел гулять по парку. «Откуда вы узнали обо мне? Неужели следили?» «Вот этот памятник мне больше всего нравится. Здесь Аринель изображен на любимом скакуне Фоуксе». Перебил меня эльф и остановился возле каменного изваяния. Я подняла голову и уставилась на мраморную статую короля на Тейпе. Меня словно обухом по голове огрели. так как на меня смотрела каменная копия облитого мной мужчины. Скульптор смог передать даже его надменно-высокомерный взгляд. «Твою мать!» Выдохнула я, понимая масштабы моей задницы, в которую я угодила. «Меня казнят. Нет. Утопят в канаве, а потом казнят». Медленно повернулась всем корпусом к эльфу. Он внимательно следил за моим выражением лица, и его улыбка просто расцветала на глазах. «Что меня ждет?» Я вздернула подбородок. «Не дождется от меня раболепия местный правитель. И этот второй тоже». Его злорадство как-то быстро сдулось. Он удивленно выгнул бровь, явно рассчитывал, что я тут перед ним растекусь лужицей и расплачусь, как изнеженная эльфочка. «А ты не перестаешь меня удивлять», — протянул он, задумчиво рассматривая меня. «Чем? Наглостью, что ли?» Теперь мне пришлось удивиться. «И ею тоже. Ты не из робкого десятка». «Поздно робеть, не находите? Так что, шахты или сразу казнь?» «Ни то и ни другое. Принесешь извинения королю, и тебя простят». Эльф улыбнулся. «Я Марилес, тень правителя». «Всего лишь извиниться?» — уточнила я, прищурившись. «Искренне», — подсказал он. «И все?» Я подалась всем корпусом, явно не веря в такую удачу. «И все?» Марилес еще шире улыбнулся, показывая ряд белоснежных зубов и пару небольших клычков. «Хорошо». Быстро согласилась на такую сделку и даже руку протянула. Вот совсем не как аристократка. Эльф уставился на протянутую руку. Нет, удивлять — это явно мой конек. Но быстро сообразив, что от него хотят, он сжал мою ладонь и погладил тыльную сторону большим пальцем. «До скорой встречи, Энн!» Ласково сократил имя Марилес и отступил. Вот что с ними не так? 5 минут назад убить собирался, видела, как пыхтел и злился, а сейчас флиртует. Мужчина подмигнул и, отпустив мою руку, просто ушел. Я так и стояла возле статуи, провожая фигуру эльфа-брюнета и хлопала ушами, то есть глазами. «А вот ты где!» Ко мне выпрыгнули подруги, испугав Дейкоты. «А мы короля видели, представляешь? Настоящего!» «Поздравляю!» — буркнула я, закатив глаза. «Как хорошо, что я встретилась с его лучшей половиной!» «Тут очень красиво, давайте сядем на лавочку!» Выдохнула Сиера и потянула нас к скамье под раскидистым деревом. «А что у тебя с Ариэлем?» Пихнула меня в плечо Глория и хитро прищурилась. «Что у меня с ним?» Выгнула бровь, не понимая, к чему вопрос. «Вы проводите вместе очень много времени. Колись, ты с ним встречаешься?» «Он же совсем молодой!» Возмутилась я. «Мы просто друзья!» «Ой, старушка нашлась!» Фыркнула Глория, и мы рассмеялись. «Хотя я с тобой согласна. Лучше влюбить самого короля, чем ненаследного принца. Тем более старшекурсницы поговаривают, он выбирает себе невесту». «Кто тебе такую глупость сказал?» Удивилась я наивности подруги. «Маркиза Талия. На 4-м курсе учится. Ее отец работает с королем». Тут же ответила Глория и подняла взгляд на памятник. «Посмотри, какой он красивый, волевой и совсем еще не старый». Я промолчала, не стала развивать эту тему. Сиера же перевела разговор в другое русло, и мы с удовольствием обсудили всех мальчишек в академии. Ближе к вечеру, устав от прогулки, вернулись в общежитие. В воскресенье я решила пополнить базу знаний и открыла книгу по истории Авила. Энелия, конечно, ее уже читала, и, возможно, я бы обязательно вспомнила, как выглядит король, если бы не обстоятельства наших встреч. Да и по первому впечатлению мужчина совсем не выглядел как король, честно. Он был весь нервный и в домашних тапочках. И это первое лицо в государстве на минуточку. Отвлеклась. Устроившись поудобнее, открыла книгу и, пролистнув почти полкниги, добралась до главы о нынешнем правителе Аринеле Справедливом. Я бы его назвала Аринель Нервный. Но да ладно, читаем дальше. Аринель Справедливый взошел на престол 40 оборотов, то есть лет назад, в непростое время для Авила. Его отцов убили на войне между Шардисом и Авилом. Страна была на грани порабощения, но молодой и сильный правитель сумел мобилизовать все силы и не давал драконам пробиться в столицу. Он сплотил людей и эльфов в борьбе с предыдущим правителем Шардиса. Война длилась долго. Население постоянно жило в страхе, почти впроголодь, так как налоги росли, цены на продукты, соответственно, тоже. Вся казна была направлена на войну. Был момент, когда жители устали от войны и хотели свергнуть Аринеля, устроив бунт в столице. Но семья короля, его побратимы, жена Лаури, сумели подавить бунты и дать королю шанс отстоять свою независимость. Аринель Справедливый справился с возложенной миссией. 10 оборотов назад, после того, как в очередном сражении был убит правитель Шардиса, война закончилась победой эльфов. Авил вздохнул с облегчением, но был настороже. Новый правитель Шардиса, Дэймон, долго добивался встречи с Аринелем, но мужчина около 3 лет отказывался вести переговоры. Ему нужно было восстановить страну, дать людям и эльфам стабильность и надежду. Эта знаменательная встреча все-таки состоялась, и был подписан первый в истории пакт о ненападении. Короля Авила очень любят и почитает народ. Они его почти боготворят, и сам король очень приближен к простому народу. Во время войны он жил в одной палатке с простыми воинами, ел с ними за одним столом и первый бросался в атаку. 6 лет назад, после подписания мирного соглашения с Шардисом, Авил впервые посетили ледяные демоны из Дальнего Севера. И с лордами Севера Аринель Справедливый сумел наладить взаимоотношения. И также было подписано на этот раз 3-стороннее мировое соглашение. Дальше пошли восхваления его заслуг. Что он отстроил Килмарк, позволил заплывать в портовый город кораблям из Шардиса, пустошей и безымянных островов, поддерживал малых и больших предпринимателей и своевременно устранял все назревающие бунты против себя. В общем, всем хорош. Поэтому, видимо, и нервный, и с детьми не умеет обращаться. К слову, детей у него 3, 3 сына. На этом моменте я немного подзависла, так как Ариэль постоянно говорил о сестре. Ладно, младенца не успели вписать в книгу. Ему всего 3-4 месяца. Но дочь-то взрослая уже, замужем вроде как. Полистала дальше и наткнулась на семейную фотографию. Аринель сидел на троне вместе с очень красивой эльфийкой женой. По правую руку от короля сидел Марилес, тень. А со стороны эльфийки еще один эльф. Позади правителя и его жены стояли 3 брата — Анзель, Анариан и Ариэль. Только тут он помладше, лет 15, наверное, ему. Опять же, никакой дочери. Поставила себе зарубку спросить у Ариэля. Никогда не интересовалась жизнью богатых и знаменитых, но эта загадка сломала мне мозг. Я снова пролистала, только теперь назад — возвращаясь к фотографии Аринеля. Мужчина стоял чуть в полоборота и сурово смотрел на меня, выражая все свое негодование даже со страниц учебника. Этот эльф был бесспорно героем. Просто не представляю, как он победил самих драконов. Я, конечно, с драконами не встречалась, но по памяти Энни, да и своих земных познаний, могу представить, какая это махина в небе. Плюс еще с магией и огнем. Провела пальцами по картине правителя. У Аринеля чуть раскосые голубовато-зеленые глаза с пушистыми ресницами, высокий лоб, прямой аристократический нос, тонкие брови в разлет, выдающиеся скулы и округлый подбородок. Губы не очень пухлые, все в меру. Волосы длинные и светлые, даже по картинке видно, какие они шелковистые и густые. А вот уши намного острее и больше, чем у меня или родителей Энни. К слову, по ушам можно определить, насколько родовит эльф. Честно говоря, залюбовалась им. «Ты на обед идешь?» В комнату зашла Сиера. Я тут же захлопнула книгу и уставилась на подругу, будто она поймала меня за чем-то ужасным. «Ты чего?» «Ничего. Пойдем обедать». Отмахнулась я, убирая учебник.